Глава 6. Месть Фурии. О том, что что-то пошло не так, Дарью доложили около 6 часов вечера. «Они не отвечают», – с тревогой в голосе сообщил зашедший в кабинет шефа Валентин. Его лицо было серым. «Я звонил Филину, звонил Ларе. Звонки идут, но никто не отвечает. Послал туда 4 ребят проверить». Дарья нахмурился. То, что сказал Валентин, ему не нравилось. «Если бы не отзывался кто-то один, полбеды. Но тогда молчат оба». Лара и Филим находились на загородной базе отдыха. Именно там держали пленников. Место было более чем надежное. Крепкие стены, хорошие подвалы. Надежная охрана. Там можно не один час держать оборону, даже против элитных частей спецназа. Поэтому сама мысль о том, что кто-то мог пройти туда, всех перебить и освободить пленников, казалась нелепой. Да и кому это нужно было и зачем? Неманцы дали слово, а свое слово они всегда держат. «Держи меня в курсе», – попросил Дарий. Потом, взглянув на Валентина, понял, что тот что-то не договаривает. От него просто веяло страхом. «Что-то еще?» «Да», – нехотя подтвердил тот. «Фрол тоже не отвечает. На спутниковый?» «И на него тоже. Сотовый отключен или вне зоны действия. Спутниковый просто выключен. С телефоном Кленова то же самое». Дарий помрачнел еще больше. Нет связи с базой отдыха. Нет связи с теми, кто пошел в зону с Калиной. Неужели ребята из Немана ведут свою игру? Но ведь они знают, чем им грозит нарушение договоренностей. Это не в их интересах. Но тогда что, черт возьми, происходит? Как только что-то станет известно, сразу ко мне. Я буду здесь. Дарья взглянул на часы, уже понимая, что вечер испорчен. Хорошо, кивнул Валентин. Неторопливо выскользнул из кабинета. Устало вздохнув, Дарья нажал кнопку селектора. «Нина, ты можешь идти, я еще задержусь». «Хорошо, Вячеслав Александрович», – откликнулась секретарша. «Спасибо». Откинувшись в кресле, Дарья задумался. Что-то явно пошло не так. Какое-то время он сидел, думая о том, что в последнее время дела идут все хуже и хуже. Работать в России становится все труднее. В то же время Дарий хорошо понимал, что Россия – это еще далеко не весь мир. Сила все еще там, за океаном. И пока это так, для него самого ничего не может измениться. В голове кольнуло. Вячеслав поморщился. С некоторых пор эта боль стала приходить все чаще и чаще. Откинувшись на спинку кресла, он несколько раз очень медленно и глубоко вздохнул. Боль отпустила. Посидев несколько минут, Дарий снова склонился к столу, подтянул к себе стопку папок. Он недолюбливал компьютеры и вообще всю эту новомодную технику. Бумага, да еще скрепленная печатями и подписями, это на века. А железо, оно и есть железо. Очень ненадежная вещь. Прошло 40 минут, прежде чем в дверь снова постучали. Затем она приоткрылась. Вошел Валентин. Страхом от него несло за километр. Страхом склизким, нехорошим. Уже одно это позволяло судить о том, что новости он принес плохие. «Ну?» – холодно спросил Дарий. «Их освободили», – произнес Кротов. Его голос заметно дрожал. «Лара разговаривать со мной не захотела. Она сильно расстроена. Филин сказал, что все было нормально. Но в начале 6-го всем вдруг стало дурно. Они потеряли сознание. Когда очнулись, пленников уже не было. Никто ничего не понимает. Сейчас просматривают пленку с камеры наблюдения. Наши люди все живы?» «Вроде да. Я пока не знаю подробностей. Филин сказал, что они подъедут через час. Тогда все и расскажут». «От Фрола так ничего и нет?» «Нет». Какое-то время Дарий сидел хмуро, глядя на Валентина. Потом медленно поднялся и направился к двери. «Вы куда?» – спросил Валентин. «Домой», – холодно ответил шеф. За ночь никто так и не решился его потревожить. Войдя за несколько минут до 8 утра в приемную, Дарий увидел поливающую цветы секретаршу. «Доброе утро, Нина», – первым поздоровался он. «Здравствуйте, Вячеслав Александрович. Вас Валентин Андреевич ждет. Она кивком указала на кабинет. Кротов спал, устроившись на небольшом кожаном диванчике. Но при появлении шефа тут же открыл глаза, торопливо поднялся. «Прости», — произнес он, поправляя костюм. «Задремал немного». Ничего не сказав, Дарий прошел к своему креслу. Сел. Тяжело вздохнул. «Ну что там?» – спросил он. «От Фрола ничего нет. Я с утра отправил ребят прочесать тот район. Если ничего не найдут, нужно будет поднимать вертолет. Пусть ищут». «Что еще?» «Филин привез запись с камеры наблюдения. Включить?» «Да». Пульты управления от телевизора и проигрывателя лежали на столе. Было ясно, что сам Валентин уже успел просмотреть запись. Откинувшись в кресле, Дарий хмуро наблюдал за тем, как его помощник нажимал кнопки. «Вот с этого места», — пояснил Валентин. Видеокамера контролировала только участок перед зданием и дорогу к нему. Было видно, как со стороны КПП к дому неспешно идут три человека. Когда они подошли ближе, Дарий смог узнать двоих из них. Это были Черный и Люминос. «А кто третий?» – спросил он. «Это Баал», – с готовностью подсказал Валентин. «Тоже из их команды». «Да, я знаю. Почему в них не стреляют? Где охрана?» «Они уже все без сознания. Просто какая-то мистика». Сталкеры подошли к двери. Баал посмотрел на глазок видеокамеры и демонстративно улыбнулся. Черный и Люминос вышли из зоны съемок. «Они ушли за машины», — пояснил Валентин. «Сорвали тросом решетку с окна, забрались через него в дом. Потом вынесли своих и увезли. Машину отсюда не видно. Я перемотаю немного?» «Не надо, я не тороплюсь». Запись Дарий посмотрел до конца. Он видел, как сталкеры вошли в дом. Потом видеокамера зафиксировала две подъехавшие машины. Пленников, тоже находившихся без сознания, погрузили в машины и увезли. Минут через пять после этого в поле зрения камеры появился один из охранников. Шатаясь, он спустился с крыльца, немного постоял, явно пытаясь понять, что произошло. Потом вернулся обратно. «Дальше можно не смотреть», — подсказал Валентин. «Выключи». Дарий устало вздохнул. «Королькова я узнал. А кто тот усатый паренек?» «Марк Агаянс, он же Маркиз». «Я вспомнил. Он тростил усики». «Да, верно». Дарий сидел задумчиво, постукивая пальцами по столу. То, что сталкеры освободили своих, уже не вызывало сомнений. Но почему они это сделали? Почему пошли на нарушение договоренностей? «Вячеслав Александрович, вам пакет», — сообщила секретарша. «Вскройте и принесите», — велел он. Нина зашла через минуту. «Вот». Она положила на стол компакт-диск. «Больше ничего нет». «Спасибо, Нина. Вставь». Он передал его Валентину. Секретарша вышла. Валентин вставил диск в деку проигрывателя. На экране появился лес. Очень необычный лес. Дарий сразу отметил непривычную высоту деревьев и толщину отводов. Съемка явно была сделана любительской камерой с рук. Изображение покачивалось, то и дело прыгало. Вот в кадре появился человек. Это был Фрол. «Это все ты, сука», — прорычал он. «Я», — ответил оператор. Фрол бросился на него. Его лицо исказило ненависть. Оператор отшагнул в сторону. Боевик не удержался на ногах и упал. Потом камера опустилась. Несколько секунд двигалась совершенно хаотично. Было похоже, что Фрол и оператор дерутся. Затем Фрол снова пошел в кадр. Было видно, как он, стоя на четвереньках, мотает головой и стонет. Потом послышался его отчаянный, полный боли крик. Дарий уже понял, что запись показывает пропавшую экспедицию. Если он пока и не мог чего-то понять, то лишь одного, что там происходит. Он видел обезумевших людей, слышал их вопли и стоны. Потом кто-то выстрелил. Бесстрастный глазок видеокамеры запечатлел лежащего на земле человека с простреленной головой. Было очевидно, что боец застрелился сам. Но почему? Затем камера опустилась к земле. Изображение резко дернулось. Несколько секунд спустя оператор вновь поднял видеокамеру и показал стоящего на коленях человека. Это опять оказался Фрол. Его лицо покраснело, Глаза были совершенно безумны. Он тяжело и сипло дышал, с ненавистью глядя на человека с видеокамерой. Было видно, что ему очень больно. «Ненавижу», – отчетливо произнес Фрол, и лицом вниз повалился на землю. Оператор продолжал снимать. Дарри уже не сомневался, что камера была в руках у Калины. Прошла еще минута. Стихли последние крики. Калина еще раз показал общую панораму с 11 безжизненными телами. Затем запись оборвалась, но только для того, чтобы продолжиться снова. Это были уже совсем другие кадры. Дарри нахмурился еще больше, увидев смотревшего на него с экрана черного. За спиной Антона можно было разглядеть кресло, сидящее в нем Калину и часть стены с парой картин. Очевидно, съемка велась с какой-то квартиры. «Доброе утро, Дарри», – поздоровался черный. «Думаю, вам уже сообщили, что мы забрали своих людей. Из предыдущей части записи вы уже наверняка поняли, что произошло с вашими людьми в зоне. То, что они мертвы, не наша вина. Калина их и пальцем не тронул. Просто зоны очень разные, и вы это должны были знать. Я обещал, что мы сдадим вашим людям зону. Мы это сделали. Предупредил я и о том, что от этой зоны голова у ваших людей пойдет кругом. Так и случилось. Они сошли с ума и умерли. Их сознание не выдержало встречи с зоной. Но это уже не наша проблема. Мы свое слово сдержали. Что касается наших ребят, то мы их решили не ждать, пока вы их нам вернете и забрали их сами. Никто из ваших людей при этом не пострадал, так что и здесь к нам никаких претензий быть не может. И учтите, Дарри, с этого дня любые ваши попытки надавить на кого-то из нас или связанных с нами людей будут расцениваться нами как объявление войны. Мы понимаем, что сила на вашей стороне, но в открытой схватке нам против вас не выстоять. Но у нас достаточно сил на то, чтобы лично вас, Дарий, отправить на тот свет. Более того, тут черный сделал паузу. Я обещаю, что достану вас, если понадобится, даже с того света. Поэтому мой вам совет. Не задевайте нас. Нам от вас ничего не нужно. Забудьте и вы о нашем существовании. Надеюсь, что больше мы с вами никогда не встретимся. Прощайте. Запись закончилась. Вот мерзавцы, прошептал Валентин. Они их всех убили. Дарий поджал губы. Да, формально эти ребята правы. Они сделали то, что обещали. Отвели его людей в зону, а уж то, что там с ними что-то случилось, не их забота. Они их не убивали, Валентин, вздохнул Дарий. Они их просто подставили. Из всех погибших он сожалел лишь о Фроле. Хороший специалист был, преданный. Но настоящее раздражение вызывало даже не потерь людей, а то, что его в очередной раз обыграли. «И что будем делать сейчас?» – поинтересовался Валентин. «Перемотайте запись немного назад. Я скажу, когда остановить». Кротов взял в руки пульт. Дарри внимательно смотрел на происходящее на экране. «Останови», – скомандовал он. «Немного вперед. Стоп». Он внимательно вгляделся в изображение. «Видишь зеркало на стене?» «Где?» «Да, вижу. Там кто-то отражается. Парень и девушка». «Вот именно. Парень – это Баал, верно? А вот кто эта девушка?» Валентин увеличил изображение. Вгляделся в экран. «Не знаю», – пожал он, наконец, плечами. «Но это не Светлана. Я говорю о девчонке из Севера. Я ее не знаю». «Я тоже. Но я должен знать, кто она такая. Все ясно?» «Да», — кивнул Валентин. «Я попытаюсь узнать, кто она». Дарья взглянул на него и приподнял брови. «Я узнаю, кто она», — поправился помощник. «Лара идет», — произнес Дарий, уловив аромат жасмина. «Просто не знаю, как ей сказать о Фроле». «Я пойду, пожалуй», — заторопился Валентин. «Иди». Валентин уже подходил к двери, когда та открылась. В кабинет вошла Лара. Девушка была мрачна. На ее губах не было привычной улыбки. Даже не взглянув на Кротова, она подошла к Дарию, села в кресло. Валентин быстро выскользнул из кабинета и закрыл за собой дверь. «Прости», — сказала Лара. «Они оказались хитрее. Снова применили эту заразу. Пока она у них есть, с ними очень трудно сладить. «Я тебя не виню», – произнес Дарри, думая о том, как сообщить ей о смерти Фрола. «От Фрола так ничего и нет», – сказала Лара, сама подняв эту тему. «Их ищут, пока никаких следов. Я начинаю беспокоиться». «Лара, нам принесли видеозапись», – тихо произнес Дарри и взял в руки пульт. «Тебе следует это увидеть». За все время, пока на экране шли кадры гибели группы, Лара не произнесла ни слова. Сидела, неотрывно глядя на экран. Ее побелевшие пальцы вцепились в подлокотники кресла. «Вот первая часть записи закончилась. Началась вторая». «Фрол», – прошептал Лара. Ее голос дрогнул. «Я убью его». Она вскочила с кресла и быстро направилась к выходу. «Стой, Лара, стой», – попытался остановить ее Дарий. Но сделать уже ничего не мог. Пинком распахнув дверь, Лара стремительно вышла из кабинета. «Что с нею?» В кабинет заглянула испуганная секретарша. «Фрол погиб», — ответил Дарий. «И я очень не завидую тем, кто его убил». Калину мы подобрали у съезда с трассы. Александр был молчалив. На вопрос отвечал неохотно. Было видно, что все произошедшее не доставило ему удовольствия. Обратно ехали почти в полной тишине. Я отрешенно смотрел на дорогу, думая о том, насколько все это нелепо. Нелепо сама эта война. Нелепо похищение и гибель людей. И это только начало. Я был уверен, что теперь после смерти своих людей Дарий непременно захочет поквитаться. И один бог знает, во что все это может вылиться. Нас ждали, как и раньше. Калина был весьма немногословен в комментариях. И на вопрос Баала о том, как все произошло, ответил коротко. Они умерли. Сделанная им в зоне видеозапись произвела на всех гнетущее впечатление. Было неприятно видеть, как гибнут люди. Одно дело, когда смотришь какой-нибудь игровой фильм, и совсем другое дело, когда видишь кадры реальных событий. Запись уже закончилась, а у меня в ушах все еще стояли крики умирающих людей. «А нельзя было без этого?» – спросила Алла. «Могли бы просто забрать ребят, без всякого этого ужаса. Когда на тебя кто-то лезет с кулаками, можно пытаться с ним договариваться, как-то увещевать его», — ответил Черный. «Подставлять левую щеку, после правой чем-то жертвовать. А можно сразу дать ему по зубам, что впредь было неповадно соваться ни ему, ни тем, кто это видел. Дарий хотел, чтобы мы сдали ему зону. Мы это сделали. И то, что его люди не смогли унести добытое, уже не наша вина. Если Дарий попытается сунуться к нам еще раз, он пожалеет». Об этом еще больше. Взяв камеру, Антон протянул ее Люминусу. «Давай добавим сюда пару слов. И утром отошлем запись Дарью». «Кто будет говорить?» – спросил Леонид, взглянув на Антона и Сашу. «Могу я». Черный отошел так, чтобы кадр не попала Алла. «Включай». Сразу после того, как съемка закончилась, Калина уехал домой. «Его Маша ждет», – пояснил Антон. Беспокоиться. Стоит ей попросить, и Калина никогда больше не пойдет в зону. Но она не просит. Почему, не понял я? Потому что любит его. И не может отнять то, ради чего он живет. Это все равно, что летчику сказать «не летай», добавил Баал и поднялся с дивана. Ладно, я тоже пойду. Завтра мне еще с шефом объясняться. 2 дня на работе не появляюсь. Так предупредил бы его, хмыкнул Черный. «Да я предупреждал, он меня не отпустил. И ты все равно ушел?» «Разумеется», –